Что надо? Что надо? Алло. Алло. Ну-ну. Какого хуя? Здрасте. А вы мне можете новый видос установить? Чего? Windows новый можете мне установить? Не поняла! У вас есть материнская плата? Не слышу! Я хуйню отключу, блядь! Материнская плата. Вот вы мне можете новую Windows новую установить? Восьмерку бета-версию. Не поняла! Вы не писал, а вот еще зимний шаблон для сайта. Вот у вас есть? Не поняла! Я все выбрался. Алло, здравствуйте. Это Шрек вам с вами говорит. Здравствуйте. Ну, давай, говори! Извините, пожалуйста, а вам осел не нужен? Чего? Осел не нужен? Он меня уже заебал. Осел? Осел. Где ж ты его взял? Да сука, сам пришел, сволочь такая. Нет, не нужен. А вам кот в сапогах не нужен? Чего? Кот в сапогах. Кот в сапогах? Да. Где ж ты сапоги ему взял? А он сам где-то взял, вот у него порвались, я вот его вам хочу отдать за бесплатно, вот только вот ему нужны сапоги, вы ему дадите? Нет у меня кошачьих сапог. А ему не кошачьи нужны, он в один спрячется нормально. Алло. Да, делать нечего, названиваешь. Алло, ну я на же Шрек. На работу устройся на работу. Я и так работаю, я же Шрек. Тогда не до старух будет. Подождите секунду, у вас тот кот в сапогах хочет видеть. Владимир Петровна. А вы на чем ездите? На Мерседесе. А хотите его прокачают? А? Хотите его прокачают? Подкачаем. Прокачаем Мерседес вам. Мой Мерседес без вас обойдется. Нет, мы вам салон новый установим. Там установка не нужна. Нет, нужна. Это вчера я только купила новый Мерседес. Вчера я купила и катаюсь. Не видел? Из окна, небось, видел, как я из Мерседеса выходила. Валентина Петровна, вот, у вас вот сайт есть, да? Да? У вас сайт есть? Никакие сайты, хуяй ты мне не нужны. Ничего нету. Нет, там шаблон еще зимний у вас. Ничего у меня нету, пошел нахуй. Алло. Алло, Валентина Петровна. Собрались, черти безработные, блядь, ебать вас в рот. Подожди, это... Сука, труп.